Это было чистое хобби, и я совершенно не пользовался ими, когда создавал своих героев. Интересуюсь я и проблемами криминологии, и в прошлом году с живейшим интересом прочел об открытии дополнительной хромосомы у некоторых преступников. Это как раз связано с тем, против чего я борюсь уже три десятка лет. Я имею в виду пресловутую 64-ю статью Уголовного кодекса, требующую установить, полностью ли ответственен подсудимый за свои действия. Когда сейчас в суде спрашивают эксперта-психиатра, полностью ли подсудимый ответственен за свои действия, ответ ни на чем не основан. Теперь же, благодаря этой дополнительной хромосоме, найдена материальная база, которая что-то изменит в отправлении правосудия. Именно такого рода открытия я искал, читая медицинские журналы, однако в моем творчестве они не играли ни малейшей роли. Но однажды, когда один член моей семьи тяжело заболел и был отправлен в больницу, я выбросил эти журналы в корзину для бумаг, аннулировал подписку на них и больше ни разу не открыл ни одну медицинскую книгу. Я не желал даже пробовать поставить диагноз. Тем не менее, я продолжаю читать The Medical Letter, поскольку там все подается в очень сжатой форме, и весь журнал можно просмотреть за несколько минут. Медицина и гигиена. Врачей поразили ваши колокола Бесетра. Вы написали их так, словно работали там врачом или сами лечились, а ведь ни того, ни другого не было. Семенон, это забавно. Недавно мне написал один врач и спросил, почему я постоянно ввожу журналистов в заблуждение, утверждая, будто никогда не бывал в больнице. Правду сказать, в больнице я был трижды. Один раз в частной клинике в Лозанне, где мне вырезали аппендикс. В ней я пробыл три дня и ничего, кроме четырех стен своей палаты, не видел. При подготовке к колоколам Бесетра я все-таки зашел в больницу Бесетр всего на час. К великому удивлению, старшая медицинская сестры, которая предложила «Подождите немножко, господин Семенон, шеф вот-вот появится», я ответил, что у меня нет времени. И тогда она предложила мне поговорить с дежурным врачом, но я отказался. «Благодарю, мадемуазель, у меня всего несколько вопросов, и вы прекрасно сможете на них ответить. Прежде всего, меня интересует, есть ли у вас часовня и слышны ли ее колокола в палатах?» «Нет, она уже несколько лет как закрыта». «Досадно. Тогда скажите, а в какой-нибудь палате на втором этаже можно услышать колокольный звон?» Медсестра ответила, «Да, там слышны колокола соседней церкви». Затем я спросил, когда выносят мусорные ведра и куда их ставят. Вид у нее был крайне оторопевший, но она все-таки сообщила мне время выноса мусора и место, куда его выносят. Потом я ее спросил, в котором часу приходят на дежурство медсестры дневной и ночной смены. Что они делают, когда приходят, и где едят? Она показала мне комнату, где завтракают медицинские сестры, и та оказалась на нужном расстоянии от отдельной палаты, куда я собирался поместить в романе больного. Наконец я спросил ее, «А у вас есть одноместные палаты?» «Есть две. Одна закрыта, а вторая находится в распоряжении профессора, на тот случай, если ему понадобится изолировать больного». Для меня эти сведения были весьма важны. Потом я посмотрел, где находится эта отдельная палата, и можно ли из нее видеть и слышать, как ходят больные, лежащие в общих палатах. Это все, что мне было нужно, и я поблагодарил старшую сестру. Мне необходимо было узнать, может ли человек, лежащий в отдельной палате, слышать и видеть людей, проходящих по коридору. Медицина и гигиена. Вы придаете большое значение в своем творчестве чувственным ощущениям, обонянию, осязанию, вкусу, вообще телесным чувствам. Они для вас важны. Спрашивается, каким образом вам, человеку, не являющемуся по профессии врачом, удалось интуитивно понять значимость тела в современной медицине? В своих романах вы всегда особо анализируете запахи. Не связаны ли с запахами ваши воспоминания детства?»